Глава 15. Красавчик. Темная поверхность впитывала тьму. Во всяком случае, такое впечатление складывалось, если смотреть на шар долгое время. Зрелище завораживало и успокаивало. Шар Хеопса имел шероховатую поверхность, трудно поддающуюся сравнению. Холодная, она нагрелась в долю секунды. Тепло от прикосновения рук распределялось по всей поверхности, и самое интересное, сохранялось надолго, если не навсегда. Красавчик помнил то первое прикосновение к холодному шару. Теперь, касаясь артефакта, он не чувствовал холода. Шар хранил тепло человеческого тела. 7 дней назад, а теперь казалось, что вечность, сталкер вошел в деревню Боровая в середине дня. В его распоряжении оставались 6 часов на то, чтобы обыскать развалины. Среди почерневших бревен, обгорелых домов, прогнивших колодцев и редких уцелевших кое-где заборов возвышалась водонапорная башня, гордо и величаво, как виновница всего того, что творилось у ее подножья. Методично передвигаясь по спирали, красавчик исследовал все, что имело отношение к Боровой. Он не поленился взобраться на шаткие лестницы и спуститься в подвалы, сухие и полузатопленные. Он пристрелил 3 обычных одичалых собак, задумавших начать охоту на двуногого зверя. Отогнал несколькими выстрелами огромную, покрытую густой шерстью псевдоплоть, сующую рыло в чужие дела. Разможил камнями с 10 черепов, снующих под ногами крыс. Словом, ему было чем заняться. Ближе к вечеру красавчик докатился до того, что забрался по крепкой лестнице на верхушку водонапорной башни и залег на вершине, осматривая окрестности в бинокль. Все без толку. Ничего из того, что отдаленно походило бы на легендарные артефакты, так и не попалось ему на глаза. Исходя из бытующего среди сталкеров мнения, хороший хабар, как кошка, любит человеческие руки, красавчик остался в деревне на ночь. Для ночевки подошел сруб бани с уцелевшей крышей. Красавчик спал чутко, откликаясь на каждый посторонний шорох. Среди ночи он открыл глаза, почуяв неодолимое желание опорожнить мочевой пузырь. Ночь молчала. Ветер стих. В полной тишине красавчик слышал лишь собственное дыхание. Он долго стоял на пороге сруба. Прояснившееся небо явило миру зоны россыпь мерцающих звезд. Тогда красавчик и заметил некоторую странность. Среди выбитых из стены соседнего дома кирпичей образовался укромный уголок. Казалось, в этом месте сгущалась тьма. Как мотыльки летят на луч света, так и темнота втягивалась внутрь дыры. Воздух едва заметно дрожал, словно камни излучали жар. От сна не осталось и следа. Красавчик решил отложить детальное исследование до утра. Он расположился на крыльце бани в непосредственной близости от странного явления. Чем светлее становилось, тем меньше внимания привлекал укромный уголок. Ближе к утру ничего не указывало на то, что ночью здесь имелась некоторая странность. Красавчик присел на корточки перед битым кирпичом и увидел его. Темный шар абсолютно правильной формы. Именно так описывал шар Хеопса сталкер, уверявший, что видел раритет. Его дия показывал ему один убогий. Сталкер пытался довести бедолагу до кордона. Однако, спасаясь от выброса, они угодили в подземный бункер, где убогий и потерялся. Желания искать его, скитаясь по бесконечным переходам, у сталкера не было, и пути их разошлись. Кстати, помнится, и сам сталкер сгинул вскоре после описанных событий. Красавчик помнил то чувство, когда первый раз коснулся шероховатой поверхности. Мгновенно проходящее ощущение обжигающего холода, тут же сменившееся теплом. Что таил в себе артефакт, неизвестно. Поговаривали, что там внутри заключена иная вселенная, подобная нашей, сжатая в ту самую точку, предшествующую большому взрыву. Причем утверждали так не ученые, им бы красавчик не поверил, не с их уставом соваться в чужой монастырь. Так утверждал тот самый сталкер, ссылаясь на предположение Убогова. Всякий, ходивший в зону, знал, что потерявшие разум сталкеры – народ особый. Созданные зоны неизвестно для чего, они находились с ней в тесной связи. Начать хотя бы с того, что убогие знали точное время и место выбросов. Другое дело, заставить их разговориться не всегда представлялось возможным. Они могли часами рассуждать о каком-нибудь одуванчике или о бабочке с горящими от воодушевления глазами, что особенно странно для небритого, покрытого шрамами мужика, увешанного оружием с ног до головы. Но заставить их ответить на четко поставленный вопрос – задача почти нереальная. Зато уж если сказал «в 12.15 завтра у НИИ Агропром будет выброс», верь ему. И еще, если убогий бросил вскользь «хорошее тут место у леска, подходящее для мельницы», можешь не сомневаться – там она и объявится в скором времени. А уж эта уникальная способность убогих к регенерации. Между прочим, после выхода с зоны способности своих те лишались совершенно. Осторожно, словно боясь расплескать темную муть, красавчик переложил шар в контейнер. Накрапывал дождь. К тому времени, как красавчик собрался, наскоро перекусив, дождь усилился. Сталкер двинулся было на радостях в обратный путь, но передумал. Во-первых, по размытой дождем земле бежали ручьи. Пошел настоящий ливень. Красавчику вовсе не улыбалось тащиться по жирной грязи, то и дело выдергивая ноги. Тем более, что небо на горизонте светлело. Значит, ливень не затяжной, можно и переждать. А во-вторых, следовало взять тайм-аут где-нибудь на выселках в одном из сталкерских поселений у болот, куда руки жучары не дотягиваются, и пораскинуть мозгами о дальнейшем существовании. Сильно затягивать не стоило, но навестить дока на болотах красавчик вполне мог себе позволить. По дороге ему попался сарай, вросший в землю по самые окна. Там он и решил переждать дождь. Красавчик спустился по ступенькам и не нашел ничего лучшего, как пройти по земляному полу дальше. Дальше, впрочем, пройти не особенно и получилось. Вдруг коротко шикнуло под ногами. От неожиданности сталкер отскочил, в долю секунды успев прокрутить в голове варианты спасения. Автомат в его руке дернулся, занятый поиском цели. Впрочем, успешное отступление было остановлено в тот же момент. Он ударился головой о стенку мышеловки, еще не веря, не осознавая тот факт, что попался. Он понял, что обречен ближе к вечеру, когда перепробовал все методы для спасения. И как последний в неприступную стену полетел шар Хеопса. Если и существовал способ активировать новую вселенную, то это был не удар, а стенку мышеловки. Ночью, воя с тоски, красавчик добрался до последней нити, связывающей его с миром. Вдруг загорелся экран, словно защищаясь от участи, постигшей артефакт. Он-то удара о прочную поверхность наверняка не перенесет. В первую секунду красавчик онемел, когда трубка отозвалась сонным голосом Ники. Видимо, он машинально нажал вызов. Потом он говорил и говорил. Брызгая слюной, пытался донести до девушки смысл последующих действий. Короткие возгласы на том конце убеждали его в том, что ночной звонок ему не снится. От неожиданности красавчик наговорил много лишнего. На его взгляд, главное, ему все же удалось донести до Ники. Где он? К кому обратиться за помощью и что выложить в качестве основного аргумента? Пошли третьи сутки, как закончилась вода, и седьмые, как он находился в заточении. Красавчик сидел на полу, привалившись спиной к стене, не отрывая глаз от лежащего перед ним раритета. Со двора из окон вливался в сарай очередной рассвет. Шарил по углам, пытаясь отыскать что-то новое. Порыв ветра слетел по ступенькам, взъерошил стебли травы, торчащие в щелях, и сдох у стенки мышеловки. Может, уже не имеет смысла ждать? Красавчик не заметил, как задал вопрос вслух. Зона молчала. До сталкера не ждал ответа. Однако ответ не замедлил последовать. Когда на пороге возник темный силуэт, красавчик не удивился. Свет падал человеку в спину, оставляя лицо в темноте. Красавчику уже было все равно. Даже если бы это был хромой или кто-то еще из патриота, проделавший долгий путь для того, чтобы найти красавчика и воздать ему по заслугам, как злостному мутанту. Равнодушно сталкер взирал на то, как человек неторопливо спускается по ступенькам. Борода закрывала пол лица. Глубоко ввалившиеся глаза настороженно ощупывали человека, запертого в мышеловке. «Наконец-то!» – проворчал красавчик. У него с души свалился камень. «Смотрю, ты не торопился». Глухарь не ответил. Он осторожно обошел мышеловку. У стены сарая скинул с плеч рюкзак и устроился рядом, не глядя по сторонам. Красавчик поднялся, подобрал с пола флягу, положил в рюкзак. Открыл контейнер, туда отправился шар Хеопса. Красавчик не видел, каким странным взглядом проводил исчезающий артефакт бородатый сталкер. Потом красавчик встал, подцепил ремень автомата. Вроде бы все. «Это он?» – вдруг охрипшим голосом спросил глухарь. «А?» – не сразу понял красавчик. Потом до него дошло. «Он!» «Надо же!» Глухарь мотнул головой, словно ему жал воротник. «Везет тебе, красавчик, везет!» «Как видишь», — он развел руками, — «везет». «А говорили, нет его, не существует, а ты нашел». «Ладно», — нахмурился красавчик, — «хватит болтать, выпусти меня». Глухарь молчал. «Глухарь! Ты сколько здесь сидишь?» «Неделю». «Много. Вода когда кончилась?» 3 дня назад. «Все?» — медленно закипала злость. «Допрос окончен, выпусти меня». «Знаешь», — не обращая на него внимания, продолжал глухарь, «я твоей девчонке не поверил сначала. Думал, у нее истерика. Ну, такое в жизни пережить пришлось. Вот и мерещится всякая фигня». Позвонил по мобильному телефону. «С зоны. Кто в такой бред поверит?» «Глухарь, потом поговорим». «Нет, красавчик, поговорим сейчас. Потом не до того будет». «Сначала подумал, свихнулась девка». А потом смотрю на нее и, знаешь, поверил. Думаю, чем черт не шутит? Тем более, когда этот черт – зона. И поверил. Еще до того, как она парня в челюсть приложила. Здорово ты ее подкачал. Там в приюте стал к ней хамса клеиться. Так она его без слов, с левой, так в челюсть приложила. Хорошая баба твоя, Ника, только дура. Красавчик терпеливо ждал, пока глухарь выговорится. Хозяин положения, ему и самый лакомый кусок. Теперь на твоей совести, красавчик, еще одна жизнь. Которая по счету, а? 5-я, 6-я? Или уже со счета сбился? Красавчик молчал. Не хочешь спросить, кто пополнил твой список? Красавчик подошел вплотную к стене мыльного пузыря и в упор уставился на глухаря. Ему не хотелось верить в то, что нашептывал ему здравый смысл. «Не хочешь. Оно и понятно. Уж не знаю, чем ты ее обаял. И не пожалел же девку, и так досталось ей выше крыши. Я вообще не понимаю, что за любовь такая по собственной воле в петлю голову совать». Ветер ворвался в сарай, загудел между уцелевшими в окнах осколками. 2 дня назад в приюте лялька вдрызг нажралась. Сидит водяру рюмка за рюмкой хлещет и молчит. И так весь вечер, никого к себе не подпускает. Я не выдержал. Говорю, хватит переживать, лялька, вернется твой красавчик. Так просто сказал, чтобы подколоть. А она вдруг как сорвется, стаканом в стену запустила. Смотрит на меня, глаза бешеные. В хрен, говорит, твоего красавчика и в редьку. Сколько их было и сколько будет этих красавчиков. Нику, говорит, жалко. Хорошая девка была, добрая. А я, говорит, своими руками и ладони мне под нос тычет, в зону ее отправила. Ну, думаю, эпидемия началась бабского сумасшествия. Не приведи зона, если передается воздушно-капельным путем. Я пошел потом ночью к тебе на квартиру. Нет там никого. Не отвечают. Ты ж знаешь, Ника практически безвылазно там с год просидела. Стучался-стучался, без толку. А лялька к тому же сказала, что костюм ей свой отдала, со стриптиза. Помнишь, ты еще доставал? Не знаю, что и думать. Не в зону же она в самом деле потащилась. Я так думаю, руки она себя наложила, твоя Ника. Девка с придурью была, так что, скорее всего, обрядилась в этот костюм и в петлю полезла. Девки, они, знаешь, эффекты любят. Я вскрывать квартиру не стал. Пусть другой кто-нибудь найдет. Я мертвецов этих не люблю. С тех пор, сам знаешь. Так что добавь в свой список еще одну душу. «Ты какого черта сюда приперся, глухарь?» – поинтересовался красавчик. Его колотило от злости. «Поговорить не с кем?» «Не с кем», – легко согласился тот. «Поговорить. А еще посмотреть». «На что посмотреть?» «Не догадался еще?» «Врешь. Догадался. Решил вот я дождаться, пока из тебя душа вылетит. Если вообще имеется у тебя она». Своими руками не смог тебя придушить, так зона за меня расстаралась. Говорят, когда человек в мышеловке подыхает, она сдувается, напоследок выжимая его, как мокрую тряпку. Вот и посмотрим, как это произойдет. «Долго ждать придется», — тихо сказал красавчик. «Мне и недели не жалко ради такого зрелища». «А не боишься?» — красавчик прищурился. «Что-то, о чем я пока не болтал, станет известно всем. И не надейся на то, что Ника умерла. Я скорее поверю в то, что она в зону пошла. Девушка крепкая. Может, покрепче тебя. Тогда тебе придется грех на душу брать. И ее тоже на тот свет отправить. Селенок хватит, глухарь? Вот так от всей твоей болтовни одно говно и остается». «Вот, красавчик, так я и знал, что этот вопрос всплывет. Сидел я тогда в баре, слушал, как твоя Ника мне мозги компостирует. И сам думал, ну когда же, когда она меня за яйца возьмет? Всю правду матку мне в глаза врежет. Все хотелось в глаза и посмотреть, как она говорить это будет. Девка вроде правильная, нелегко ей будет через себя переступить. Думаю, не мог ей красавчик главного не сказать. Наверняка с этого начал, этим и кончил». А девка, знай, языком молотит. Деньги, долг и снова по кругу. Я ее даже переспросил. Связь плохая была? «Да», — говорит, — с трудом голос пробивался. Шум, треск. Вот тогда я и понял. Ты-то, может, и сказал, только не расслышала она нифига из-за шума. «А, красавчик?» — глухарь подмигнул. «Как тебе такой расклад? Ничего не знает твоя Ника, если жива вообще». Так что наша тайна с тобой и умрет». С трудом сдерживаясь, красавчик переваривал сказанное. «Отвернулась от тебя зона, красавчик. Как баба продажная отвернулась. И язык еще напоследок показала. Оставь свой словесный понос при себе, глухарь. Рассчитываешь шарик раритетный после моей смерти получить, так и скажи». «Ага, вот только об этом ты и думаешь. Как бы зелени побольше срубить». «Не срубил еще всего бабла? Сколько ж тебе надо для полного счастья?» «Так не думай, глухарь!» Красавчик его не слушал. «Не получишь ты шарик, и не надейся. Ты знаешь мою позицию. Себе его оставь. Я раритетов с зоны не выношу. Так, по пустякам. Чего тут на каждом шагу попадается? Мелочь всякую. Чтоб с голоду не помереть, и на выпивку чтоб хватило. А попадались тебе эти раритеты?» Глухарь не ответил. «Такие вещи должны в зоне оставаться», — веско сказал он. «Наши ученые пока додумаются, чего там и как, так всю планету разнесут к чертям собачьим». «О планете беспокоишься?» — улыбнулся красавчик. «Кому-то ж надо». «В Патриот иди, они тоже о планете пекутся». «Ах, забыл я. Неловко тебе к ним обращаться, да, глухарь?» «Ха, надеюсь, это будет последняя мысль, которую ты унесешь с собой в могилу». Красавчик не выдержал. Вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Мелькнула последняя надежда, что глухарь выстрелит в ответ. И тогда, может быть, выдержки глухарю было не занимать. Красавчик видел, как он инстинктивно дернулся, уходя с линии обстрела. Как выставил вперед автоматный ствол, готовый начать стрельбу. Но не начал. Опустил оружие, с интересом наблюдая за тем, как плющатся о стенку мыльного пузыря пули, как осыпаются вниз свинцовым дождем. «Напугал», – перевел дух глухарь и занял прежнее место. Долгое время стояла тишина. Красавчик устроился у стены, не сводя глаз с глухаря. Тот достал из рюкзака флягу и, не стесняясь, долго и со вкусом пил. Потом утерся рукавом и улыбнулся. «Что ты будешь делать, когда Ника действительно придет?» – облизнул потрескавшиеся губы красавчик. Он задал вопрос от бессилия, не надеясь на ответ. «Не придет», – устало ответил глухарь и вздохнул. «У тебя над головой, наверху, в деревне, контролер завелся. Мне он, знаешь, не страшен. Так что не жди напрасно, красавчик. Никто к тебе не придет».